Валюсь на скамейку, затыкаю уши, чтобы не слышать этого убийственного баса, и лежу без мыслей, без слез, погруженная в какое-то оцепенение, с пустой головой и зажмуренными глазами. Лежу долго, бесконечно долго, до тех пор, пока кто-то легко и нежно касается моей головки и перебирает мои волосы. «Деточка, зачем вы убежали? Разве вам не скучно одной?» Слышу я нежный, тихий голос. Открываю глаза. Передо мной тоненькая Ганя. Глаза ее с ласковым сочувствием устремлены мне в лицо. Губы улыбаются такой тихой, ясной улыбкой, а нежные пальчики осторожно перебирают мои непокрытые вихры. В то же время я слышу доносящийся до плющевой беседки громовой бас гувернантки, аккомпанируемый звоном чайной посуды. Понимаю сразу. Пьют чай на балконе и говорят обо мне. «Она там?» — спрашиваю Ганю, протягивая палец вперед. «Кто?» «Новая гувернантка». Ганя улыбается. «Там?» «Не хочу ее!» Говорю я с ужасающей ее, Ганю, простотою. «Зачем у вас такая мама?» Прибавляю дерзко и вызывающе гляжу ей в лицо. Ганя смущается и молчит с минуту. Потом говорит. «Она добрая, очень добрая. Люсенька, вы еще не знаете ее. У нее только внешность такая, энергичная. А на самом деле... Если бы вы знали, что это за ангел по доброте!» Но я не соглашаюсь. «Нет, нет! Вот вы ангел!» Говорю я решительно и внезапно обвиваю руками шею Гани и целую ее бледные щечки несколько раз подряд. Тут же приходит в голову мысль о мадам Клео и Лили, живущей в графской усадьбе. И говоря ей вслух с затаенной надеждой. «Вот хорошо было бы, чтобы и вы остались у нас. С вами мне было бы приятнее, нежели с вашей мамой. Вы молоденькая и должно быть очень-очень добрая. А вы играете в сырсо?» «Играю». «А вы скоро умеете в пятнашки бегать?» «Скоро, да, очень скоро, Люсенька». «Догоните меня». И немедленно минуты я соскакиваю с дивана, кубарем скатываюсь со ступенек беседки и мчусь по аллее. Я впереди, Ганя за мной. Она действительно умеет хорошо бегать, потому что в несколько секунд уже догнала меня. И мы обе с хохотом валимся на траву и барахтаемся в ней обе. Потом, осененная свыше приятной мыслью, я предлагаю Гане. «А теперь в сырсо!» «В сырсо так в сырсо!» «Идет!» «Еще несколько минут, и кольца сырсо летают, как птицы над нашими головами!» Ганя вскрикивает, как девочка, каждый раз, что ей удается поймать концом палки пестрый обруч сырсо. Потом мы раздобываем мяч и с серьезными, сосредоточенными лицами играем при помощи его в классы. Я не могу не заметить одного. Ганя взрослая, но увлекается не менее меня, девочки, игрою. Она раскраснелась, даже глаза ее блестят, и все лицо ее стало оттого еще более привлекательным. Теперь я уже не думаю больше о несимпатичной мне гувернантке. Проходит еще час, и я уже по уши влюблена в Ганю. Не отхожу от нее ни на шаг. Вместе обегаем скотный двор, конюшни и птичник, забегаем в сарай, взлезаем на сеновал, карабкаемся на голубятню. Ганя всему радуется, всем восторгается с детским простодушием. А между тем она почти старуха, ей 27 лет, по ее словам. 27! — восклицаю я с неподдельным огорчением. «А я думала, вы молоденькая». «Это ничего не значит», — отвечает она. «Я люблю деток, люблю их веселье и шалости. Ну да, шалости, если они невинны. А бегать и прыгать люблю больше, нежели иные дети». И она на деле доказывает это. Боже, где мы только не побывали в этот вечер. Даже успели сбегать в лес к Ивану Леснику и к его матери, с которыми у меня теперь установились самые приятельские отношения. Только к самому ужину вернулись домой. За столом сидела среди членов моей семьи и новая гувернантка. Но я мало обратила внимания на нее. Ах, мы обе так устали, и я, и моя новая взрослая подруга Ганя. Иначе, как подругой и сверстницей, я положительно не могла ее считать. Разгоряченные, красные, со свежими довольными лицами, мы с заветнейшим аппетитом убирали за ужином, к немалому удовольствию бабушки, холодных цыплят, колбасы домашнего производства и желтый румяный варенец. «Наши-то девочки как будто и совсем познакомились, в добрый час сказать!» — пробасила Анна Афанасьевна, умильно поглядывая своими маленькими заплывшими глазками то на меня, то на Ганю. «Потому что я люблю Ганю!» Неожиданно ни к селу, ни к городу выпаливаю я, добросовестно обгладывая лапку цыпленка. «Ну, вот и славно, вот и расчудесно, моя цыпочка!» Неизвестно почему обрадовалась гувернантка и снова раскатилась на всю комнату своим хохочущим басом. Бабушка, папа и тетя Муся, присутствовавшие за столом, улыбались также. «Досадно только, что завтра придется уезжать!» Звучит в моих ушах минутой позднее снова грубный бас гувернантки. «Как завтра? Ганя уедет завтра? Уже завтра? Не может быть! Не может быть!» Лепечу я с искренним отчаянием и сразу теряю аппетит. Мои родные переглядываются с улыбками. «Что делать? Так надо. Надо жить не так, как хочется, а как Бог велит, милая Люсенька», — говорит бабушка. Ганя низко наклоняет голову над тарелкой. «Мне кажется обидным, что она так легко может покинуть меня, без тени сожаления как будто. А между тем, как хорошо нам было с ней вдвоем». Обиженная, ухожу в детскую после ужина. Горничная Ольга раздевает меня. «Позови Ганю», — шепчу я ей тихо, уже лежа в своей мягкой и уютной кроватке. «Ладно, постелю постель новой гувернантки, тогда и позову», — соглашается Ольга. «Постель гувернантки? Значит, она будет спать со мною?» С отчаянием говорю я. «Старая барыня так приказали», невозмутимо отвечает Ольга. «О, Господи, этого еще не доставало! В моей маленькой, уютненькой детской поселится эта огромная, неприятная мне особа с басистым голосом, с шумными манерами и лоснящимся от жиру лицом. Но ведь это же ужас! Это...» Мысль моя отказывается подсказать, что это такое. Я валюсь головой в подушки, зарываюсь в них лицом поглубже и стараюсь ничего не слышать и не видеть. Теперь и приход самой Гани для меня не мил. Я рассеянно и холодно целую ее милое личико. Что мне пользы теперь в ней? Завтра на заре, пока я еще буду спать, она уедет, и я никогда не увижу ее больше. Ну и пусть уезжает, раз не желает остаться, несмотря на все мои просьбы со мною. И я совсем равнодушно, по-видимому, отвечаю на ее поцелуи, в то время как сердце мое замирает от боли. Так бы, кажется, и вцепилась в ее платье, и ни на шаг не отпустила бы ее от себя. Чтобы утешить меня, она начинает мне рассказывать историю. Хорошую такую жалостную историю о молодой девушке-сироте, которая чуть ли не с детских лет принуждена давать уроки и служить в конторе, чтобы содержать старую мать. Под ее ровный, тихий голос я засыпаю. Засыпаю крепко и сладко, здоровым сном, набегавшегося за день ребенка. Просыпаюсь, открываю глаза и вспоминаю сразу все происшедшее. Приезд великанши-гувернантки, дружбу и веселое времяпрепровождение с Ганей и мое с нею прощание. Вспоминаю и то, что ее уже нет, она уехала. Слезы непроизвольно выступают у меня на глазах и текут по щекам. Я не плачу, не хочу плакать, но слезы текут сами собою. Сквозь их пелену бросаю взгляд в ту сторону, где находится постель гувернантки. В голове мелькает мысль. Сейчас, сейчас увижу ее, большую, страшенную, красную. И вот слезы останавливаются сами собою. В полумраке комнаты, созданном опущенной синей шторой, я вижу нечто совсем другое. Что-то маленькое и хрупкое, свернувшись калачиком, лежит в постели гувернантки. А с подушки свешивается какой-то странный предмет. Не то коса, не то черный жгутик. Радостное предчувствие заставляет сильно забиться мое неугомонное сердце. Вскакиваю с постели и, стрелой перелетев в комнату, бросаюсь на чужую кровать. Так и есть, Ганя не уехала, не уехала, пожалела меня. Значит, осталась на день. Может быть, на два, на три, на неделю. И радужная надежда уже плетет свой душистый пестрый венок. «Ганя, Ганя!» — кричу я, вся охваченная радостным волнением. «Ганя, Ганя, проснитесь скорее, я здесь, я с вами!» Девушка вздрагивает от неожиданности, открывает испуганные глаза, такие милые, голубые, добрые глазоньки, и... узнав меня, неожиданно прижимает к себе. «Ну вот, наконец-то догадалась маленькая Люся», — говорит она между поцелуями. «Что догадалась, что?» — делаю я большие глаза. Она смотрит на меня пристально и вдруг начинает неудержимо смеяться. «Да ведь гувернантка-то твоя, не мама, а я!» «Что? Что вы сказали?» Шепчу я, не смея еще довериться с моему слуху. «Гувернантка я!» — повторяет Ганя. «А мама только провожала меня, чтобы устроить у вас. Она страшно меня любит, Люся, и очень беспокоилась, отправляя меня на место. Сегодня она уехала с первым поездом на заре, обратно в Петербург, в тот дом, где служит экономкой. А я ее проводила. И, как видишь, улеглась снова в постель. «Ну, что ты рада, маленькая, что я остаюсь с тобою?» «Рада ли я?» И она еще могла меня спрашивать об этом, моя милая Ганя. Молча, без слов, обвела я ручонками ее шею и стала целовать без конца ее щеки, лоб, нос и глаза. А она с тихим счастливым смехом возвращала мне мои ласки, гордая сознанием своей победы над сердцем такой взбалмошной и характерной девочки, какой была в то время ваша покорная слуга. Потом мы стали одеваться и умываться в запуски, кто скорее, молились вместе Богу перед большим образом нерукотворного Спаса, пили молоко на террасе, а там начинался рай веселых прогулок, бесед и игр с Ганей. с моей добренькой, с моей тихой, скромной Ганей, к которой я успела привязаться, как к родной.